925. Матерь Агни-йоги. Пойми одиночество духа как вершину самозащиты от неверности человеческой. Одиночество в духе, даже при общении с людьми, напрасны попытки на людей опереться. Все это самообман. Опора лишь собственный дух или учитель. Опоры в других не ищи. Эта опора обманет. Непрочна и ненадежна она. Лучше уж одному, чем с гнилыми друзьями, одному в духе.